Глава 9. На теоретической магии Агрон Дарус рассказал попаданцам о пространственных карманах. Адептов постепенно подводили к мысли, что вечно таскать жезл на поясе им не придется. Неудобно, да и в определенных ситуациях небезопасно. Реакция Эллы меня озадачила. Подопечная решила освоить пару-тройку вербальных заклинаний, которые можно использовать без жезла. Пока я общалась с Даркенфольдом, она самостоятельно сходила в библиотеку и получила заклинатель огненного мага. «Надеюсь, ты не собираешься произносить это вслух?» Обеспокоилась я, наблюдая, как Элла сосредоточенно шевелит губами. «Нет. Мы с Люком договорились встретиться через час на полигоне. Он в библиотеке Талмуд по пространственным карманам отхватил. А я — заклинатель». Девушка любовно погладила книжный корешок, по которому пробегали огненные всполохи. «Только не говори, что обложечка понравилась». Элла обиженно зыркнула на меня. «Не издевайся. Просто я не хочу, чтобы меня прибили только потому, что в какой-нибудь неловкий момент я окажусь без жезла». «Хм, логично и похвально, но...» «Лучше бы Элла задалась целью освоить пространственные карманы». «Так когда выдвигаемся?» «Дэнни, сопровождать меня не обязательно. Это же пробная тренировка. А заклинание слабенькое, простенькое». «У тебя свидание?» «Нет, тренировка. Это у Кеннета свидание», — неожиданно зло прошипела Элла. «И кто та несчастная, которой ты обязательно отомстишь?» «Да чтоб я знала! Он опять закрылся в мастерской!» «Тогда это не свидание. У снабженцев с допуском в учебные мастерские строго. Нет подписанного плана исследования, ключ не получишь. Вот боевикам проще на полигон попасть». «Свидание», — упрямо буркнула Элла. «Видела бы ты, как у него глазки бегали. А если он подарок для тебя творит и не хочет портить сюрприз раньше времени?» Элла призадумалась и вдруг расплылась в счастливой улыбке. «Точно. Как я сразу не догадалась. Так подскажи, в чем мне лучше на тренировку пойти? В мантии или в бриджах?» «Сама решай», — буркнула я. На душе стало муторно. Кеннет был славным парнем, а Элла беспечно играла его чувствами. Из башни боевых магов я прямиком отправилась в мастерскую Кеннета. Захотелось успокоить совесть и убедиться, что у парня все в порядке. Артефактор долго не открывал, а когда все же появился, то выглядел слегка осоловевшим. «Прости, слегка подзавис в паутине. Удивительная штука. Прямо-таки нечто. Ты сейчас о чем?» «О, ничто. Мне лорд Рэндалл дал доступ, так что кашу теперь под фамильяра». Парень лукаво улыбнулся. «Ты только Соне не говори. Она чересчур правильная и не одобрит обмана». Кеннет поскреб ногтем переносицу. Кажется, уже пожалел, что проговорился. Ему просто хотелось хоть кому-то рассказать. Странно, что не Элли. «Как Мирабель?» Целители подтвердили диагноз. Внезапно спросил он. «Ты сейчас о чем? Ты не в курсе?» Соня сказала, что Мирабель напала на Алистера во время чердачных посиделок. «Мирабель? Наша скромная тихоня голубка. Да быть такого не может. Хотя в последнее время Мирабель уже не слишком тихая. Трассу Снежного в числе первых проходит. Удивительный прогресс для девушки ее темперамента. Прямо-таки зверь, а не голубка». «Зверь. Прости, Кеннет, но мне пора», — воскликнула я, на бегу оборачиваясь мантикорой. Вслед полетел одобрительный свист артефактора. «Ага, знаю. Я великолепна». Терпеть не могу оказываться правой, когда сбываются самые мрачные предчувствия. Мирабель попала в лазарет с симптомами, до жути напоминающими озверение Марка. Хиллер места себе не находил. Метался по коридору и не слушал ни Соню, ни Сэма, ни даже Алистера. А вот мантикора его мигом впечатлила. Впрочем, я использовала прием, при котором у юного целителя не осталось ни шанса. Прижала лапы к стене и рыкнула. «Выдохни». «Дэнни, полегче, или он сейчас вообще забудет, как дышать?» — фыркнул Сэм. «Я в порядке», — пролепетал целитель, старательно втягивая живот, по которому расплывался зеленоватый щит. Я приподняла лапу, полюбовалась на когти, после чего похлопала Хеллера по животу, наслаждаясь скрежетом когтей по поверхности щита. «Отличный же щит! Надо Эллу погонять, а то мы давно защиту от колотой режущих ран не отрабатывали». «Что с Мирабель? Я сменила облик на боброкошку». «Да сами не поняли. Отдыхали, болтали», — начал рассказ Сэм. «Выпивали?» — мрачно уточнила я. «Ни капли, вкусняшками баловались», — вклинился Алистер. «А потом начали обсуждать физподготовку наших подопечных. Я возьми и ляпни, что целители самые духленькие». «Нет, Дэнни, правду же сказал. Вокруг башни целителей каждое утро такие стоны, словно там кого-то на части режут». А Мирабель взбесилась. Начала клеваться. «Вот». Единорог повернулся. Крупом. Демонстрируя пострадавшую часть тела. Следы и правда были глубокие, словно не голубка напала, а ястреб. «Давай залечу». Хеллер встряхнул железом. «Еще чего?» Единорог отпрыгнул подальше. «Я лучше кого поопытнее дождусь». «Все у Мирабель?» спросила я. Ребята мрачно закивали. Мы находились в правом крыле лазарета. Обычных палат здесь не было. Сплошной коридор с монолитной белоснежной стеной, в которой открывались проходы с помощью магии. Изначально Марка держали здесь, но потом перевели в обычную палату и даже разрешили посещение, когда он начал узнавать Люка и преподавателей. В коридоре собралась приличная толпа. Если из адептов был только Хиллер, то фамильяры сбежались чуть ли не всем курсом. Даже Виссель с Вульфом притащились. «Чего пялишься?» — тявкнула Ласка, заметив мой взгляд. «Ничего. Просто удивилась, что тебя волнует судьба Мирабель. Или ты, как обычно, чисто позлорадствовать?» «Было бы над чем. Вас же, убогих, фамильяры Эльгеора просто вынесут». Виссель выгнула спину и зашипела. «Пока вы нянчитесь со своими попаданцами, в Эльгеоре тренируются. Пока мы отрабатываем трассы и спасаем наших магов, там оттачивают навыки в спаррингах. Ты еще Снежному свои претензии предъяви, раз тебя местная программа обучения не устраивает», — буркнула я. В ответ Ласка оскалилась. «Вот же психованная. Пусть еще Снежному свои претензии предъявит». «Миссель, хватит». Вульф выпрыгнул перед Лаской. «Ты слишком близко к сердцу принимаешь то, что тебе наговорили эльгеорцы. Кончай зависать в ничто. Ни к чему хорошему это общение не приведет». «Снова это ничто. Уже который раз о нем слышу. А сама так и не опробовала. Надо бы это дело исправить. Зато я держу лапу на пульсе и знаю, к чему готовиться». «Звучит так, словно ты жаждешь попасть в команду Карграда». В голосе Сэма проскользнуло легкое недоумение. «А если и хочу, то что? Ты мне запретишь проходить отбор?» «Виссель, ты это серьезно? Хочешь попасть в команду убогих?» «Смотри, заразишься». Сама не знаю, что на меня нашло. Но Виссель вконец достала. Сил уже не было терпеть ее вечные намеки на то, что Академия Карграда не такая классная, как та, из которой ее выгнали. Лорд Рэндалл дал Виссель второй шанс, а она все никак не угомонится. «Команда убогих? Если тебя, Даниэлла, в команде не будет, то у нас еще есть шанс. У вас? То есть себя ты причисляешь к участникам. И кого же возьмешь в основной состав?» Ласка нервно заозиралась. «Нет, если бы на меня таращились таким осуждением, я бы тоже чувствовала себя не в своей тарелке». А потом ткнула лапой в Сэма. «Вот его!» «Спасибо, но как-нибудь обойдусь». «Тогда возьму Алистера. Он хоть и ведет себя как конь, но фамильяр толковый». Толковый конь смущенно переступил копытами по полу и тряхнул гривой. «Без обид, Виссель. Но я не фанат системы тренировок Эльгеора и не стану вредить Рори для победы». И тут меня охватила такая гордость за фамильяров Академии Карграда. Все мы знали, как форсировать магическое развитие. За счет своего мага. К примеру, можно подсадить подопечного на использование амулетов, благодаря которым он сумеет использовать более сложную и мощную магию. Или же пристрастить к эликсирам мгновенного восстановления. Как результат, больше магии, выше процент времени, проведенного на учебном полигоне. А то, что нервная система не выдержит. Так поэтому кузен Фиол уже успел сменить за последний год 4 подопечных. Мерзко. В нашей академии такого потребительского отношения никогда не будет. Ох, внезапно я осознала, что не только маги используют фамильяров, а в магическом сообществе все прекрасно знают, как проходит обучение фамильяров в том же Эльгеоре. «Висель, это не наш путь», — мягко заметила Соня. «Ну и оставайся неудачницей, а я найду тех, кто готов идти к победе». «Вы точно не пили?» — шепотом спросила я у Сони. Висель прежде не отличалась адекватностью. Но сейчас ласка прямо-таки била все рекорды. Соня покачала головой, и в этот момент Висель повернулась в мою сторону. «Это ты их подговорила? Думаешь, я не понимаю? Из-за кого? Со мной не хотят дружить? В зеркало посмотри, сразу причину увидишь. Кошка драная!» С лапы ласки соскользнул ледяной шар, но был отбит Вульфом. «Висель, прекрати! Иди прочь! Давно надо было поставить эту взорвавшуюся кошатину на место!» «Совсем сдурела? В лазарете нападать! Давай хотя бы наружу выйдем!» «Хорошо!» — Висель тряхнула головой, тяжело дыша. «Вперед!» «Дэнни, не нужно!» В глазах волка плескалось такое сожаление, что мне стало его жалко. Вульф прибыл в нашу академию вместе с Висель и считал себя обязанным ее поддерживать. Сейчас он не одобрял поведение ласки, но не решался ее одернуть. «Ладно, придется мне надрать ей хвост. Догоняй!» Я направилась к выходу. «Хотя бы уберу эту психованную из лазарета. Нашла, где собачиться». «Дэнни, берегись!» Отчаянный рык Вульфа заставил обернуться. На меня несся ледяной шар. Огромный, искрящийся, с дополнительной начинкой в виде шаровой молнии. Такой лапой не отбить, только щит сплетать, на который уже не оставалось времени. Я взмыла под потолок в надежде, что снаряд пронесется мимо. Но тот неожиданно подпрыгнул и изменил траекторию полета. Кажется, сейчас кому-то будет очень больно. «Бедный, бедный мой хвостик!» Решение выставить бобровый хвост и все-таки попытаться отбить снаряд было принято на эмоциях. Но сорвалась не одна я. Это был самый невероятный прыжок белоснежного волка за все время тренировок в Академии Карграда. Увидь его Альфред Снежный, обязательно поставил бы Вульфу высший балл. Это было восхитительно, невероятно и совершенно безумно. Вульф хотел отбить снаряд магией. Я видела, как между его лап полыхнул сгусток пламени. Но попросту не успел. Ледяная глыба влетела в него на полной скорости и отшвырнула вглубь коридора. 7 целых 7 страховочных сетей взметнулись в воздух и уберегли волка от жесткого приземления. Но это была такая мелочь, ведь мощнейший удар боевой магии он принял на себя. Удар, который предназначался мне. «Зовите целителей!» — вскрикнула я, отмечая, что просьба была излишней. Один из фамильяров-целителей уже активировал сигнальный маячок. В то же мгновение на его месте вспыхнул портал, и из него вышел дежурный маг. «Я же сказал, что вам сообщат, когда Мирабель полностью ос...» Увидев Ульфа, маг незамедлительно сплел заклинание общей диагностики, а с его пальцев слетели тонкие зеленые лучи, погрузившие волка в стазис. «Тварь облезлая! Это все из-за тебя!» Я так испугалась за Ульфа, что совсем позабыла о Висель. Ребята обезвредили ласку, поместив в воздушную сферу. Теперь она металась внутри парящего в воздухе шара и всеми силами стремилась добраться до меня. взъерошенная с мокрой мордой и совершенно безумным взглядом. Мгновенно оценив ситуацию, целитель взмахнул рукой в сторону хиллера, погрузив невольного зрителя в сон. «Всем фамильярам выстроиться в шеренгу и сменить ипостась!» «Что с Висель?» — робко поинтересовалась Соня. «Выполнять!» Маг на мгновение прикрыл глаза, передавая информацию. Белоснежная стена разошлась, явив адептов-старшекурсников. «Всех, кто не сможет трансформироваться, изолировать!» Весь наш курс выстроился в одну линию. А потом фамильяры, по очереди, начали превращаться в юношей и девушек. Не было ни напускной скромности, ни возмущенных споров. Фамильяры были мрачны и серьезны, а в тишине лазарета то и дело раздавались два слова — озверение, эпидемия. Меня упекли в лазарет. Дикость несусветная. Но я все-таки очутилась в боксе. И это когда я смогла превратиться. Напортачила немного, но смогла же. Просто когда шар с лаской тащили в бокс, она так орала и грозилась оторвать мне лапы, хвост и уши, что я, вместо того, чтобы трансформироваться в девушку, стала мантикорой. Обычная защитная реакция организма. Но целители не поверили. Наверное, не стоило на них рычать. И вот результат. Я в одиночке. Первонаперво связалась с Эллой и сообщила о досадной неприятности и предупредила, чтобы та не вздумала штурмовать лазарет. Я была в порядке и собиралась выбраться, как только досадное недоразумение разрешится. Интересно, как быстро доложат лорду Рэндаллу? И что вообще у нас творится? Не может же быть это озверение эпидемией. Инцидент с Марком произошел неделю назад. Да и целители нашли причину. Фамильяры отравили леденцами. Но где успели подцепить эту заразу Мирабель и Висель? Я растянулась на кушетке и уставилась в потолок. Заняться в боксе было больше нечем. Это в обычных палатах предусмотрены шкафы с книгами, а тут — голые стены и минимум удобств. Главное — надежно. Полная изоляция. А полная ли? Я приподняла руку и полюбовалась запястьем с браслетом Уума. Потом вывела в воздухе таблицу с текущим рейтингом. О, сегодня на теоретической магии была контрольная. А Элла мне даже не сказала. Похоже, что и впрямь освоилась. И подготовилась сама. И нервничать из-за оценок перестала. Мой взгляд зацепился за новый раздел в Ууме. Это был вход в ничто, о котором я уже была наслышана, но так и не нашла времени выяснить, что же собой представляла единая информационная сеть фамильяров. Погружение прошло мгновенно. Только что я любовалась белоснежной побелкой, как в следующий миг парила во мраке, а передо мной сияли крошечные макеты Академии фамильяров. Мое тело исчезло. Вместо него появился яркий сгусток света. И таких искорок в ничто оказалось множество. Одни, как и я, парили в невесомости. Другие передвигались между академиями. Третьи, и таких было больше всего, исчезали в глубине макетов и больше не появлялись. Фамильяры предпочитали общаться внутри привычных им учебных заведений. Академию Карграда я отыскала без особых проблем, потому что она сияла ярче остальных. Видимо, для облегчения поиска. Но только я к ней устремилась, как на моем пути возникло странное препятствие. Темное нечто, кажущееся округлым провалом на фоне ночного неба. «Здравствуй, Даниэлла». Незнакомый мужской голос прозвучал до того отчетливо, что я слегка растерялась. «Мы знакомы?» Тихий смешок. «Если бы я был чуть менее воспитан, то напомнил бы, что ты рассмотрела меня во всей красе, а я успел назвать тебя своим другом. Зверь! Вы совершенно невоспитанный!» Довольно рык. «Я всего лишь не скрываю свою суть». Темный сгусток растекся и приобрел очертания кота. «Можешь ли ты похвастаться тем же?» «Я не собираюсь ничем хвастаться. Как вы сюда попали?» «Полагаю, что точно так же, как и ты. Аратейр счел, что проще обеспечить меня доступом к межакадемическому хранилищу книг, чем таскать их в мое узилище. Словно в подтверждение своих слов, котенок протянул лапку к макету нашей академии и вытащил из воздуха полупрозрачную книгу. «Вас здесь никто не видит», — догадалась я. «Ты же увидела. И даже услышала, несмотря на ограниченный доступ. Несказанно этому рад». Кот небрежно отшвырнул книгу, и та исчезла, рассыпавшись снопом искр. «А я не особо. Мне хватило общения. В руинах». «Странное название для оплота темных жрецов». «Это потому, что от него мало что осталось». «Никак я чую в твоем голосе злорадство». «Фу, как стыдно быть такой мелочной. Я ведь всего лишь хотел протянуть лапу мира». Черный кот и в самом деле вытянул лапу и ткнул меня. «Пусть будет в бок». Я ничего не почувствовала, разве что светлячок, который я сейчас изображала, вспыхнул ярче. «Чего конкретно вы хотите?» «Обсудить последние сплетни вашей академии. Слышал, у пары твоих приятелей резко испортился характер». Многозначительная пауза, позволяющая осмыслить услышанное. Зверь ждал, что я заглотну наживку. И тревога за ребят не оставила мне иного выбора. «Вы что-то знаете об озверении? Расскажите». «Само собой, Даниэлла. Ведь мы с тобой друзья?» Черный кот игриво обижал меня по кругу. «Я не уверена». «Хорошо. Будем считать, что ты дала мне шанс». «Так вот, озверение». «Нет, о нем я ничего не знаю». Вот как чувствовала, что зверь всего лишь морочил мне голову. Ему захотелось поболтать. Все-таки столько лет без общения. Но могу рассказать об императорах Каршана и их безумии. Слушаю. Я осторожно приблизилась к коту, готовая при малейших признаках опасности покинуть ничто. Кот совсем не по-кошачьи хмыкнул и растянулся на несуществующем полу. Впрочем, такие мелочи меня уже мало волновали. Император Каршана — всего лишь красивый титул. На самом деле маг, вступивший в воды ночного колодца, повелевает всем Каршанам. Власть хранителя безгранична, ведь он способен ощутить каждое существо верхнего и нижнего мира. В его власти решать, какой магический источник будет неиссякаем, а какому суждено пересохнуть. Но для обитателей нижнего мира отсутствие доступа к источникам равноценно смерти, настоящей смерти. «Милая Даниэлла, прибереги свою жалость для тех, кто в ней нуждается. Форма жизни, которую влачат обитатели Нижнего мира, их вполне устраивает. И пока они имеют доступ к водам ночного колодца, эта жизнь не лишена своих прелестей. Но вот беда. Связь с теми, чей разум не может существовать без регулярной магической подпитки, сказывается губительно и на рассудке хранителя. Ощущая жажду своих подданных, он и сам невольно начинает испытывать тот же голод. Но ведь у хранителя неограниченный доступ к энергии Каршана. Бесконечность. Даже ее однажды может стать мало. Разум императоров Каршана выгорает. Кого-то хватает на десяток лет. Другие держатся сотню. Но сама понимаешь, для мага, имеющего доступ к неиссякаемому источнику энергии ночного колодца и способному жить вечно. Безумие — сущая мелочь. Нынешний император сходит с ума, не успев обзавестись преемником. Аратейр — его единственная надежда. Я же, в свою очередь, единственная надежда Аратейра. Вы можете научить Рэндала использовать древнюю магию Каршана? И помочь сохранить рассудок. Одна беда. Аратейр мне не доверяет. Знаете, тут я не могу его упрекнуть. И зря. Либо он согласится принять мою помощь, либо не пройдет и 20 лет, со дня восхождения Аратейры на престол, как Каршан озадачится поисками нового хранителя. Но Рэндалл не собирается надевать на себя корону императора. «Милая Даниэлла, этому миру плевать на планы твоего возлюбленного. Каршан сделает все, чтобы у Аратейра не осталось выбора». Возвращение из ничто прошло без накладок. Я отдала мысленный приказ вернуться в свое тело и уже в следующее мгновение созерцала потолок бокса. На прощание зверь подкинул мне еще пищу для размышления. Он был уверен, что природа озверения фамильяров схожа с безумием хранителя Каршана. И фамильяры, и император подверглись воздействию тайной магии. И если император-хранитель не мог прервать это воздействие, как не в силах был разорвать связь с Нижним миром, то фамильяры приходили в себя, попав в лазарет. Но целители не могли изолировать всех. Источник отравления Марка был определен. Но когда успели отравиться Мирабель и Весель? И ждать ли нам новых приступов озверения? А ведь Мирабель входила в это состояние постепенно. Я помнила, как мы все радовались невероятным и нетипичным успехам голубки на тренировках у Альфреда Снежного. Но ведь с Весель ничего странного не происходило. Ласка по жизни была психованная. Проход в монолитной стене возник до того неожиданно, что я даже подняться с кровати не успела. «Как себя чувствуем? Покусать никого не тянет?» Орланд Деркинфольд, как всегда, был очень любезен. «Я в порядке. Как Мирабель?» «Рвет и мечет из-за того, что пропустила тренировку своего целителя. С недавних пор она заставляла Хиллера упражняться в боевой магии». «Быть того не может». «Да. Мы с Рэндаллом тоже слегка удивились. У нашей голубки появилась пагубная тяга к увеличению внутреннего источника силы. И добиться желаемого она могла за счет Хиллера, заставляя его использовать более мощные заклинания, прокачивала собственный резерв. Но источник целителя не может выдерживать подобные нагрузки. Целительская энергия не способна выполнять функции боевой. К сожалению, Мирабель об этом забыла. Случись ее озверение хотя бы на неделю позже, парень серьезно пострадал бы. А Весель, что с ее Ларой? Адептка Зейн – боевой маг. Так что тут прошло без побочных эффектов. Или же причина в том, что озверение Весель протекало более стремительно, чем у Мирабель. Да, Рэндалл тоже обратил на это внимание. Пристальный взгляд и ненавязчивая попытка меня просканировать. Желание Эллы изучать вербальную магию – ее собственное. Знаю. То есть Эллу уже проверили. Я откинулась на спину, не зная, стоит ли радоваться или сначала возмутиться, что менталист обработал мою подопечную, не поставив меня в известность. Конечно, ситуация была критическая, но... могли бы сначала поговорить со мной. Люк изучает пространственные карманы, исходя из личных предпочтений и учебной программы адептов первого курса. Не только. Ему Марк задание выдал. Марк окончательно пришел в себя. Сумел самостоятельно трансформироваться. И теперь активно интересуется происходящим в Академии. Поднимайся. Зачем? Я села на постели и с подозрением посмотрела на менталиста. Утренние лекции ты пропустила, но на занятия к Снежному успеваешь. Или предпочитаешь остаться в лазарете? Хотела спросить у Деркинфольда, не издевается ли он. А потом взглянула в хитрющие, бесстыжие глаза менталиста и поняла, что можно и не спрашивать. И так ясно.